Часть четвертая. Дорога на Энсенаду. Глава десятая. Золотой Запад. Эпиграф. Все федералисты говорят, что арестуют его хоть сейчас, а оставляют его на свободе так долго, лишь по своей доброте, наверное. Таунс Ван Зант, Левша и Панчо. Сан-Диего, 1996. Солнечный свет такой омерзительный. Пробившись сквозь грязное окно и пропыленные поломанные жалюзи, он прокрался в комнату Кэллана ядовитым газом, тошнотворным, желтым. Описание подходило их Кэллану. Тошнотворный, желтый, потный и заросший щетиной. Шон крутится на простынях чуть не месячной давности. Его поры безуспешно пытаются вывести из организма алкоголь. В углах полуоткрытого рта засохла слюна, мозг лихорадочно силится отделить обрывки ночных кошмаров от надвигающейся реальности пробуждения. Слабенький солнечный свет бьет по векам, и они открываются. Новый день в раю. Вообще-то Кэллан почти рад проснуться. Сны ему снятся нехорошие, а от выпивки еще хуже. Он чуть ли не ждал, что сейчас увидит на кровати кровь. Все сны у него кроваво-красные, кровь в них льется рекой, слепляя один кошмар с другим. Хотя и реальность тоже ненамного краше. Кэллан смаргивает несколько раз, уверяет себя, что проснулся, и медленно нащупывает ногами, ноющими от накопившейся молочной кислоты, давно немытый пол. Секунду сидит, прикидывая, не свалится ли снова в постель, потом тянется за пачкой сигарет на прикроватном столике, забрасывает сигарету в рот, нашаривает зажигалку и подносит огонек, прикуривая. Глубокая затяжка, раздирающий кашель, и ему становится чуточку лучше. Что Кэллану сейчас требуется, это глотнуть спиртного, похмелиться, чтобы взбодриться. Кэллан опускает глаза и видит на полу пинтовую бутылку джина «Сиграм», пустую. Вот хреновина, такое случается все чаще и чаще. Чаще и чаще, черт, да каждый вечер. Ты выжираешь всю бутылку, не оставляя ни капли на утро, что означает, надо вставать, одеваться и отправляться за выпивкой. Раньше, и не так уж давно, когда он просыпался с похмелья, ему требовалась чашка кофе. А еще раньше этого раньше он шел в маленькую столовую на 4-й авеню, и покупал эту чашку, облегчающую головную боль, и даже одолевал завтрак, жареную картошку, яйца и тосты, их фирменные блюда. Потом он перестал завтракать, мог выпить только кофе. А потом, где-то на полпути вялого дрейфа по реке затянувшегося пьянства, ему уже требовалось ранним ужасным утром не кофе, а опять спиртное. И Кэллан поднимается на ноги. Колени скрипят, спина болит от долгого лежания в одном положении. Шаркая, он плетется в ванную. В комнатушку, которая раньше служила туалетом, втиснуты раковина, унитаз и душ. Тонкая, ненадежная металлическая закраина отделяет душ от пола, а потому в дни, когда он регулярно принимал душ, Кэллан доплачивает за отдельную ванную, потому что не хочет пользоваться общей в конце коридора, вместе с косноязычными психами, старыми сифилитиками и алкоголиками-гомосеками, вода всегда переливалась на вытоптанный в грязных пятнах плиточный пол. Или брызгала через драный пластиковый занавес в выцветших цветочках. Сейчас он душ принимает нечасто. «Может, сполоснуться?» — задумывается он. «Но это столько хлопот!» Да и флакон с шампунем почти пуст. Остатки высохли и прилипли ко дну, а поход в аптеку покупать новый требует слишком много душевных затрат. И ему не нравится болтаться там, где много народу, во всяком случае гражданского. Тонкий обмылок прилип к полу душевой кабины, а еще один кусок потрескавшегося, сильно пахнущего антисептического мыла, его дают в отеле вместе с истершимся реденьким полотенцем, лежит на раковине. Кэллан ополаскивает лицо. Он в зеркало не глядит, но зеркало смотрит на него. Лицо у него опухшее и желтое, волосы, отросшие по плечи, жирные, грязные, борода свалялась. «Я уже становлюсь похож, — думает Кэллан, — на самого заурядного алкаша в лампе. Наркомана и алкаша. А что, я не такой?» Только что могу всегда подойти к банкомату и снять деньги, а так я и есть самый обыкновенный пьянчуга и наркоман тут, в лампе. Он чистит зубы. На это его еще хватает, он не может выносить застоявшейся вони вчерашнего виски и рвоты изо рта, его мутит. Потом мочится. Одеваться не надо. В одежде он и вырубился, черные джинсы и черная майка. Но ноги босые, что означает, ему придется снова садиться на кровать, наклоняться и обуваться. И пока он шнурует черные высокие кеды Чак Тейлор на босу ногу, его уже опять тянет лечь подремать. Но уже 11 утра, пора отправляться, купить выпивку. Кэллан лезет рукой под подушку, нашаривает свой 22-калиберный, засовывает пистолет за ремень под просторную майку на выпуск и выходит. И в коридоре тут же окунается в зловоние. Пахнет в основном лизолем. Им администрация щедро поливает всюду точно долбанным напалмом, стараясь заглушить стойкие запахи мочи, рвоты, дерьма и умирающих стариков. Ну, хоть микробы убивает. Безнадежная, непрерывная битва, думает Кэллан, нажимая кнопку единственного скрипящего лифта. Отель и есть нескончаемая, беспросветная битва на проигрыш. Потому ты и выбрал его для жилья. Место, где ты окончательно проиграешь свою безысходную битву. Отель «Золотой Запад», меблирашки СРО. Сеть дешевых отелей, сдающих комнаты на одного человека. Номер строго на одного. Срочно в номер одиночный. Срок твой вышел, вон пошел. Последняя остановка. А дальше уже лист картона на улице или стол в морге. Потому что в отеле «Золотой Запад» расплачивается чеками соцобеспечения, чеками пособий на безработицу, чеками по инвалидности. Но как только чеки кончаются, срок твой вышел, вон пошел. Простите, ребята, валите на улицу, на лист картона, на стол в морге. Некоторые счастливцы умирают в своих комнатах. Они долго не платили, или запах разложения просочился в коридор и, наконец, заглушил даже лизол, и портье, нехотя зажав платком нос, отпирает дверь запасным ключом, потом он звонит по телефону, и скорая медленно ползет по привычному маршруту к меблирашкам. И еще одного старика выкатывают на носилках в последнюю поездку. Его солнце, наконец, закатилось на Золотом Западе. Но живут тут не только старые алкоголики. Бывает, что и случайный турист из Европы находит сюда дорогу, соблазнившись дешевизной в дорогом Сан-Диего. Поживет с недельку и съезжает. Или какой молодой американец, вообразивший себя Джеком Керуаком, американский писатель-битник, автор романов «На дороге», «Бродяги Дхармы», или новый Том Уэйтс, привлеченный теневой стороной жизни, пока его рюкзак вместе с плеером и всеми деньгами не стащит из номера или его обворуют на улице, а не то красочный персонаж-сторожил попытается пощупать его коленку в общей ванной. Тогда потенциальный бродяга Дхармы звонит своей мамочке, и та сообщает номер своей кредитки дежурному, чтобы вызволить своего мальчика оттуда. Но все-таки он увидел ту сторону Америки, с которой иначе не познакомился бы никогда. Но в основном все-таки тут старые алкоголики и психи, усаживающиеся, точно вороны, на разорванные стулья перед телевизором в зале, что-то бормочущие себе под нос, спорящие из-за каналов. Случались и потасовки, даже на ножах дрались из-за скорой помощи или острова Гиллигана. Битвы без победителей. Кэллана жить тут никто не заставляет. У него есть деньги, он мог бы поселиться в отеле и получше, но он выбрал этот. Назовите это покаянием, чистилищем, как желаете, но в этом месте он отбывает долгое самонаказание, наливается спиртным в смертельных дозах, летальные самоинъекции, потеет от ночных кошмаров, харкает кровью, кричит во сне, умирает каждую ночь и начинает все сызнова утром. Я прощаю тебя. Бог прощает тебя. Почему вдруг старый священник это сказал? После той роковой перестрелки в Гвадалахаре Кэллан отправился в Сан-Диего, поселился в Золотом Западе и запил. Прошло полтора года, а он все еще тут. Подходящая обстановка для человека, ненавидящего самого себя. Ему тут нравится. Подползает лифт, стеная точно уставший официант, обслуживающий номера. Келлан отодвигает дверь, нажимает кнопку со стертой надписью «Вниз». Решетчатые двери закрываются, будто в тюремной камере, и лифт, скрипя, начинает спускаться. Келлан чувствует облегчение, что в кабине он один. Никаких французских туристов, загромоздивших заплеванное пространство тяжелыми сумками, никаких студентов, познающих Америку, толкающих его рюкзаками, ни старых алкоголиков, от которых воняет потом. «Да что это я?» — вяло вспоминает Келлан. «Я и сам алкоголик, воняющий потом. Ну и ладно». Дежурному клерку Келлан нравится. А что в нем может не нравиться? Незнакомый, молодой, для Золотого Запада молодой парень, платит наличными, всегда авансом. Он тихий и ни на что не жалуется. А как-то ночью, когда он стоял у стойки в ожидании ключа, какой-то грабитель пригрозил ножом клерку. И этот парень покосился эдак на него, а потом попросту свалил грабителя на пол. Пьяный был в хлам, а вот все-таки вырубил бандита одним ударом, а потом снова вежливо попросил ключ. Так что Келлан клерку нравится. Конечно, парень вечно пьяный, но он не причиняет никаких беспокойств, а ведь что еще надо? И клерк приветствует Келлана, когда тот бросает ключ на стойку. Келлан, бормотнув что-то в ответ, выходит на улицу. Солнце бьет в лицо точно кулаком. Сумерки от солнца. Ослепленный Келлан стоит с минуту щурясь. Он никак не может привыкнуть к солнцу. В Нью-Йорке никогда не бывает такого яркого, а в этом треклятом Сан-Диего вечно солнечно. Город нужно было назвать Солнечный Диего. Келлан готов отдать левое яичко за хоть один раз единственный дождливый день. Глаза у него привыкают к свету, и он шагает по кварталу «Газовая лампа». Когда-то это был порочный опасный квартал, густо усеянный стриптиз-клубами, порнозабегаловками и СРО — типичный центр в упадке. Но потихоньку пошел процесс преобразования квартала в район для среднего класса. И жить в лампе стало модно и стильно. Рядом с порнозабегаловками появились роскошные рестораны. Наискосок от СРО — дорогой ночной клуб. Дом с кофейней на первом этаже стал соседом разваливающегося здания, где в подвале ютятся алкоголики, а на крыше — наркоманы. Но средний класс побеждает. Разумеется, деньги всегда побеждают. Лампа превращается в заповедник Яппи. Еще держатся несколько СРО, пара порномагазинчиков, пара-тройка подозрительных баров, но процесс необратим, тут уже начинают открываться сети магазинов Starbucks, Gap, кинотеатры Эдуардс. Лампа становится похожей на любой другой квартал, и затрапезные порнозабегаловки, захудалые бары и отели СРО напоминают аборигенов индейцев, пьяно толкущихся, замешкавшихся на задворках американского общества. Никакие такие мысли Келлана не посещают. Думает он только об одном — о выпивке. И ноги сами несут его в одной из старых уцелевших пивнушек, в обшарпанный узкий бар, притулившийся между последней прачечной квартала и картинной галереей. Название его Шон даже и не знает, вывеска давным-давно стерлась. Тут темно, как и положено в барах. Это заведение для серьезных пьяниц. Любителей или дилетантов просят не беспокоиться. Сидит тут где-то с десяток выпивох, одни мужчины, расположившиеся у стойки и в кабинках у дальней стены. Люди приходят сюда не общаться или там болтать про спорт, политику или дегустировать образцы отменного виски. Приходят они сюда напиться и оставаться пьяными, сколько позволит им деньги и печень. Некоторые негодующе поднимают глаза, когда Келлан, открыв дверь, впускает в потемки клин солнечного света. Дверь, однако, быстро захлопывается, и все снова утыкаются в свои стаканы, а Келлан занимает табурет у стойки и заказывает выпивку. Хотя нет, не все. Один тип у конца стойки продолжает украдкой посматривать поверх стакана с виски. Коротышка, старый, с пухлым младенческим лицом и пышной шапкой серебристо-белых волос. Он слегка напоминает лепрекона из ирландских сказок, примостившегося на грибе поганки. Он удивленно моргает, узнав человека, только что вошедшего в бар и заказавшего два пива и стаканчик виски вдогон. Прошло почти 20 лет с тех пор, как лепрекон последний раз видел этого человека. Тогда в пабе Лиффи в адской кухне Этот человек, тогда, конечно же, совсем еще мальчишка, выхватил пистолет из-за ремня и всадил две пули в Эдди Фрила, мясника. Микки даже помнит музыку 20-летней давности. Помнит, что ставил и ставил в музыкальном автомате «Лунную реку», потому что ему хотелось наслушаться этой песни напоследок, прежде чем он загремит очередной раз в тюрягу. Помнит, как посоветовал тому парню, а это определенно он, даже маленький бугор от пистолета, как и тогда сзади под майкой, пойти и бросить пушку в гудзон. Больше Микки его никогда не встречал до этого самого момента, но он слышал его историю. Про то, как парень этот, как уж там его зовут, продолжил дело, прикончил еще и Мэтти Шихана и стал одним из королей адской кухни. Как они с другом поладили с семьей Чимина и стали киллерами у большого поля Калабрезе, и как потом, если слухи верны, он пристрелил большого поля у Спаркс Стейхауса как раз накануне Рождества. Кэллан, мелькает в голове старика, его зовут Шон Кэллан. Да, я узнал тебя, Шон Кэллан. А ты, похоже, меня нет. Что и к лучшему. К лучшему. Микки Хэггерти заканчивает стакан, сползает с табурета и выскальзывает на улицу к телефонной будке. Он знает кое-кого, кому будет очень интересно узнать, что Шон Кэллан сидит сейчас в баре в газовой лампе. Наверное, это фокусы белой горячки, но Кэллан все-таки тянется к своему пистолету. Но нет, это определенно белая горячка. Наконец-то явилась, потому что нет никакого иного объяснения, откуда взяться большому персику и обопу у его кровати в отеле «Золотой Запад» с револьверами, нацеленными на него. Кэллан видит даже пули в барабанах, блестящие, смертоносные, красивые, серебряно-бликующие под светом фонаря на улице имитации газовой лампы. Свет легко проникает через поломанные жалюзи. Помаргивает сигналом тревоги красный неон на порноловчонке через дорогу. Слишком поздно. Если это не белая горячка, то я уже покойник, думает Кэллан. Но все-таки тянет пистолет из-под подушки. Прихватит с собой и их. «Оставь ты, тупой гребаный ирлашка!» — рычит голос. Рука Кэллана замирает. Так что это, пьяный кошмар или реальность? Вправду, что ли, большой персик и обоб стоят в комнате, наведя на него револьверы? А если они хотели стрелять, так чего не стреляли? Последнее, что ему помнится, как он накачивался пивом и виски в баре. Теперь он проснулся и не поймет, мертв он или жив. А может, он снова в адской кухне? И последние годы ему только приснились? Большой персик заливается хохотом. Ты что теперь, гребаный хиппи? Волосы у тебя какие длиннющие, борода. У него загул, вступает обоб. Ирландская суббота. У тебя там под подушкой... «Этот твой 22-калиберный пугач?» — спрашивает персик. «Мне плевать. Хоть ты пьян в смерть, но у тебя есть пистолет. Не потей. Пришли бы мы замочить тебя, так ты помер бы, даже не проснувшись». «Тогда зачем револьверы?» — спрашивает Кэллан. «Назови это не лишней предосторожностью», — отвечает персик. «Ты ведь у нас, Кэллан, настоящий Билли Кит. Кто же знает, чего ты сюда притащился? Может, у тебя заказ на меня?» Так что пистолет вынимай медленно. Кэллан так и делает. Мелькнуло на полсекунды, может, кокнуть обоих. Да ладно, какого черта, да и рука у него дрожит. Обоб осторожно вытягивает пистолет из руки Кэллана и засовывает себе за пояс. Потом бухается рядом с Кэлланом и приобнимает его. Эй, здорово снова видеть тебя. Персик присаживается в ногах кровати. «Куда, мать твою, ты запропастился? Эй, когда мы сказали двигать на юг, мы не имели в виду Антарктику». «Видок у тебя дерьмовый», — вставляет обоб. «Дерьмово себя и чувствую». «А какого хрена тебя занесло в этот сортир? Господи, Кэллан!» — продолжает спрашивать персик. «Выпить найдется?» «Само собой». Обоб, вынув из кармана полпинты сиграма, протягивает Кэллану. Тот делает мощный глоток. «Фух, спасибо!» «Гребаный ты ирландец, — говорит персик, — все вы там пьянчуги! Как вы меня нашли?» «Да все малыш Микки Хэггерти, раз уж разговор о пьянчугах, — отвечает персик. Он засек тебя в том ублюдочном баре, где ты надирался, бросил в телефон монетку И мы выследили, что живешь ты в Золотом Западе, и прямо обалдели. Какого хрена с тобой стряслось? Много чего. Оно и видно, тянет Персик. А зачем пришли? Вытащить тебя отсюда, отвечает Персик. Поедешь ко мне домой. В Нью-Йорк? Нет, болван, теперь мы живем тут, в Сан-Диего. Тут красиво, отличный город. У нас команда сбилась, подхватывает Обоб. Я Персик, Персик маленький, Микки, а теперь вот и ты еще. Нет, мотает головой Кэллен, я с этим дерьмом завязал. Ага, вмешивается Персик, сейчас ты, конечно, только богоугодными делами занимаешься. Слушай, потолкуем об этом позже. А теперь надо вытащить тебя из запоя, впихнуть в тебя приличную еду, немного фруктов. Ты не поверишь, какие тут фрукты, и не только персики. Тут тебе и груши, и апельсины, а грейпфруты такие розовые и сочные. Лучше даже секса, точно. О, Боб, кинь своему дружку одежку, надо увезти его отсюда. Кэллен пьян, а потому уступчив. О, Боб сгребает кое-какое его барахло, и Персик выводит Кэллена. Кидает сотняшку на стойку дежурного и говорит, что по счету уплачено, сколько там набежало, неважно, всю дорогу до машины, а Персик купил себе новый Мерседес. О, Боб с Персиком расписывает Кэллену, как тут здорово, какую богатую жилу они разрабатывают. Как улицы тут вымощены золотом, приятель, да, золотом. Золотым солнышком лежит в бульонной чашке грейпфрут. Толстобоким, пухлым, сочным солнышком. «Съешь», — говорит Персик, — «тебе нужен витамин С». Персик стал фанатом здорового образа жизни, как и все в Калифорнии. Весит он по-прежнему тонну с хвостиком, но теперь это загорелая тонна с хвостиком, с низким уровнем холестерина и сидящая на диете из овощей и фруктов. «Я провожу много времени на толчке», — делится он с Кэлленом, — «но чувствую себя, хрен дери, великолепно». А Кэллен нет. Кэллен чувствует себя в точности, как человек, который несколько лет был в запое. Паршиво он чувствует себя, точно сама смерть, если смерть способна чувствовать себя припаршиво. А толстый, загорелый большой персик сидит тут и пристает к нему с этим дерьмовым грейпом. «А пиво у тебя есть?» — интересуется Кэллен. «Да, у меня пиво есть, но у тебя нет. И ты никакого пива не получишь, гребаный ты алкоголик. Мы сделаем из тебя трезвенника». «Сколько я уже тут?» 4 дня, — отвечает Персик. «И каждая минута с тобой была, ну, настоящий восторг. Тебя рвало, ты орал, бормотал, нес какую-то ахинею». «Какую ахинею я нес?» — гадает Кэллен. «Это его тревожит, потому что сны ему снились кровавые, тяжелые. Чертовы призраки, а их много, не желали исчезать, и все тут. И этот долбанный священник, я прощаю тебя. Бог прощает тебя». «Нет, отец, он не прощает». «Да, дружище, ни за что не хочу видеть снимок твоей печени, хоть за миллион», — продолжает Персик. «Наверняка похожа она на старый теннисный мячик». «Теперь я играю в теннис, я тебе говорил. Каждое утро играю, ну, кроме последних 4 дней, когда я изображал медсестру. Да, играю в теннис и катаюсь на роликах». «320 фунтов большого персика на роликах?» — думает Кэллен. «Это что случится, если он грохнется?» «Ага», — подхватывает Обоб, — «мы с грузовика сняли колеса и поставили на них доски». «Да пошел ты, мочалка ржавая», — огрызается Персик, — «я здорово катаюсь». «Люди у него из-под ног так и разлетаются, точно тебе говорю», — подкалывает Обоб. «А тебе нужно тоже физические упражнения делать, не только локоть поднимать», — набрасывается Персик на Обоба. «Эй, безнадега, лопай свой грейпфрут». «А его что, нужно сперва очистить?» — спрашивает Кэллен. «Ну уж, конечно, идиот, дай-ка мне». Взяв нож, Персик разрезает грейпфрут пополам, потом аккуратно разделяет его на дольки и снова кладет в чашку Кэллена. «А теперь ешь его ложкой, ты тупой варвар». «Знаешь, что слово «варвар» пришло от римлян? Означает «рыжеголовый». «Это они про вас, ирландцев, говорили. Я видел по... как же его там, историческому каналу вчера вечером. Классно, мне понравилось». Звонят в дверь, и Персик поднимается и идет открывать. О, Боб ухмыляется Кэллену. Персик в этом халате похож на старушку. «Мамма миа, верно?» «Мамочка, у него даже и титьки есть. Еще пушистые такие розовые тапки надел с помпонами. Ну, честное слово, видел бы ты его на этих роликах, люди так и шарахаются в стороны. Точно в японском ужастике. Годзилла. Они слышат, как зовет Персик. «Идите на кухню, посмотрите, кого принесло». Через пару секунд Кэллен уже смотрит на Персика маленького, а тот дружески тискает его. «Мне сказали, — говорит Персик маленький, — но я не поверил, пока сам тебя не увидел». «Где ты пропадал?» «По большей части в Мексике». «А что, у них в Мексике нет телефонов?» — спрашивает Персик маленький. «Не мог позвонить людям, дать им знать, что ты живой?» «Куда же, интересно, я мог тебе позвонить?» — возражает Кэллен. «Ты ж в долбанной программе защиты свидетелей. Если бы я сумел найти тебя, то смогли бы другие». «Все другие в Мэрион», — замечает Персик. «Это уж точно, — думает Кэллен, — ты же их туда и упрятал. Большой Персик превратился из мафиози старой школы в самую певучую птичку после Валачи. Запихнул в тюрьму Джонни Боя пожизненно, а после него и других. Не то чтобы Джонни Бой протянет в тюряге так уж долго, ходят слухи, что у него рак горла. Но удачно, что Персик продался копам, потому что теперь Кэллену нечего волноваться, что тот звякнет насчет него Солу Скеки, который, конечно же, вряд ли доволен, что Кэллен улизнул от дальнейших заказов. Кэллену слишком много известно про дела Скеки, про красный туман. Его опасно отпускать на волю. Так что очень даже неплохо, что Скеки и Персик не контачат. Персик маленький поворачивается к брату. «Ты вообще кормишь этого парня?» «Да, кормлю». «Ты не этим дерьмовым грейпом его накармливай. Ты дай ему сосиски, копченую ветчину, равиоли, если сумеешь найти тут. Представляешь, Кэллен, в этом городишке есть маленькая Италия, но ты не купишь каннолли под дулом пулемета». Пирожное с начинкой из взбитого творога или крема. «В итальянских ресторанах тут подают высохшие помидоры. Да, чего там, пара годков тут, и я сам стану как высохший помидор. Здесь вечно 83 градуса, и солнце жарит даже ночью. Как это они так умудрились сотворить, а? Кто-нибудь даст мне кофе, или мне придется заказывать его, будто в долбанном ресторане?» «Вот тебе твой долбанный кофе», — говорит Персик. «Спасибо». Персик маленький ставит коробку на стол и усаживается. «Вот я принес пончики». «Пончики?» — возмущается Персик. «Почему ты вечно подначиваешь меня?» «Эй, Ричард Симмонс, не ешь их, если не желаешь. Никто не представляет тебе пистолет к башке». «Засранец ты!» «Потому что не прихожу в дом брата с пустыми руками», — поворачивается Персик маленький к Кэллену. «Вот и имей после этого хорошие манеры». «Долбанный, причем засранец», — добавляет Персик, хватая пончик. «Кэллен, съешь пончик», — угощает Персик маленький. «Съешь 5. Каждый съеденный тобой не слопает мой братец, а то мне неохота опять слушать его хныканье насчет фигуры. Ты толстый, Джимми, толстый жирный итальяшка, смирись с этим». Они выходят в патио, потому что Персик считает, что Кэллену требуется солнце. Вообще-то Персик считает, что это Персику требуется солнце, но он не хочет казаться эгоистом. По мнению Персика, незачем жить в Сан-Диего, если не сидишь на солнце при всяком удобном случае. И он разваливается на шезлонге, распахивает халат и натирает тело маслом для загара. «Неохота заработать рак кожи», — замечает он. Микки уж точно неохота. Он нацепляет бейсболку и укрывается в патио под зонтиком.